Спецкурсы. Одна из особенностей периода растерянности – обилие специальных курсов лекций, читавшихся самыми различными людьми в самых различных научных и учебных заведениях на самые различные темы. Такие курсы читались даже на дому. Клеветник начал читать нашумевший в свое время курс в одном идеологическом учреждении. Затем его оттуда выгнали, и он пристроился в одно академическое учреждение подальше от идеологии, а закончил в комнатушке, которую снимал за половину с большим трудом заработанных грошей. Вернее, не успел закончить, так как успел закончиться сам период растерянности. «Я не собираюсь делать никаких сногсшибательных открытий», — говорил клеветник. «Открытия теперь делаются в таких количествах, что давно пора пересмотреть само понятие открытия. Возьмите, например, даже царицу наук — математику. Математики прошлого относили к числу школьных упражнений все то, что можно было решить без особого труда и на что не требовался талант». Математики нашего времени, даже теоремки, доказываемые в 2-3 шага, преподносят как научный результат. А если уж в математике дело обстоит так, то что же тогда в остальных науках? Ураган научных открытий нашего времени в значительной мере, если не в основном, есть социальный ветер, а не ветер познания. Настоящие открытия тоже, конечно, делаются, и немало, больше, чем раньше. Но они в большинстве случаев скрыты, не сенсационны, не похожи на открытия вообще. Лет через 100 мы узнаем, кто был настоящий ученый в наше время, и что действительно ценного было открыто не с точки зрения открытия фактов, а с точки зрения понимания их. Ну, это я сказал так, между прочим. Но сказанное так, между прочим, и вызывало главный интерес у слушателей. Это было нестандартно. В этом отсутствовала какая бы то ни была скованность. Это запоминалось само собой. «Я хочу, — говорил клеветник, — лишь обратить ваше внимание на самые обычные и общеизвестные факты, и сказать, что они имеют в жизни нашего общества гораздо более важное значение, чем им приписывает высокая официальная идеология и не менее высокая наука. Я не отвергаю науку. Наоборот, я считаю, что она в данном случае может сделать нечто подобное тому, что дала классическая механика для наблюдаемых фактов перемещения тел или квантовая механика для результатов наблюдения явлений микромира. Отличие от микрофизики здесь налицо. Все факты налицо. Надо их лишь как-то суммировать и придумать теорию, с точки зрения которой их можно предсказывать, и которая даст достаточно убедительную основу для уверенности в том, что жизненное явление – будут случаться так, а не иначе. Помяните мое слово, скоро самые главные государственные тайны станут не ракетные площадки и не фактическое поголовье скота, а общеизвестные привычные явления нашей жизни».